644, декабрь, 18. Когда говорим об отказе от собственности, имеем в виду и отказ от собственности на мысли. Мысли – такое же общее достояние, как и другие материальные ценности. Но пространственная мысль, озарившая чье-то сознание, не является продуктом его собственного творчества, но воспринята им из пространственного хранилища. Поэтому богатство духовных мыслей принадлежит не ученику, но учителю, который в свою очередь является преемником и передатчиком мыслей по цепи иерархии. Помните слова «Я сам по себе ничто, но Отец, пребывающий во мне, Он творит». Ученик всегда осознает, что слава дел не его, но иерархии света. Человек, являющийся приемником пространственных мыслей, не будет приписывать их себе и претендовать на свое право собственности на них. Мысли есть достояние общечеловеческое, и нами ценится очень способность их воспринимать. Заслуга человека, могущего их воспринимать, заключается в способности расширенного сознания переводить воспринятые мысли в формы и делать их этим путем доступными пониманию других людей. Отказавшийся от воображаемого права собственности на мысли имеет право на свободное общение с ними и восприятие их из сфер мысленного мира.